незабываемые имена. Олег Ефремов. Спектакль 95-16. Пьеса Яна Рудского, режиссер Венера Чернышова. В ролях Александр Лазарев, Галик Скалчицкий, Анастасия Георгиевская, Владимир Сашальский, Геннадий Фролов, Евгений Евстигнеев. Проект «Незабываемые имена». Олег Ефремов. В театре ФМ с Мариной Багдасарян. Эпиграф. Я вообще пришел к выводу, что реализм как направление, как миросозерцание требует наибольшей мужественности. Смотреть в глаза правде, искать ее, не уклоняясь, не страшась. Олег Ефремов.